За те 5 суток, что я провел в госпитале, на моих глазах умерло порядка 20 тяжелораненых. Среди них был один генерал-майор. Сильный мужик. Все, что ниже живота, фактически отсутствовало. Мины накрыло. Разорвало. А крепился и как-то смог протянуть еще несколько часов. Тряхнув головой, развеивая воспоминания, я осмотрелся. По моим прикидкам, немцы раздолбали на узкой лесной дороге порядка 20 танков. Из них штук 7 в относительном порядке. В том смысле, что не горели. Лежали на боку или вверх гусеницами, некоторые без башен. «А что это за танк?» – спросила Аня, указав на перевернутый корпус без гусениц и башни. «34-ка», – рассеянно ответил я. «Похоже, рядом упала тяжелая бомба. Вон как его в сторону отшвырнуло, содрав гусеницы и башню. Наверное, 5 раз перевернуло. И если бы не эта полуупавшая сосна, так и дальше кувыркался бы. Пока мы путешествовали, то не раз видели военные колонны. Даже танковые начали встречаться. Так что, указывая на разную технику, я учил своих, кто движется. Но сейчас корпус был так обезображен, что сестренка была в сомнении. Вот я ей и прояснил момент, который видел отчетливо, как и след кувырков корпуса танка на земле. «Жалко их», — вздохнула сестричка. «Этот да. Неприятно смотреть на битую технику, особенно если она наша. О, смотри, разбитая зенитка, буксируемая 37-миллиметровая. Мы такие уже видели, да?» «Да. Наверное, это она приголубила один из бомбардировщиков. Помнишь, когда те возвращались вчера, один сильно дымил левым мотором?» «Помню». «Точно ее работа». «Честно говоря, меня изрядно нервировало это движение по узкой дороге. Я уже жалел, что все же не съехал с нее и не въехал под тень леса. Немцам нетрудно повторить налет, и жертв будет много». «Смотри, дорога», — указала Аня вправо. Перекресток был в 30 метрах от нас. «Малоезженная», — сразу определил я. «Или на хутор ведет, или на какую-нибудь лесопилку. Тут вопрос, есть с нее второй выезд или нет». Передав поводье Ане, я достал карту и стал ее изучать. «О, смотри-ка, а у немцев эта дорога есть на карте. На Смолокурню ведет». «Хм, и вторая дорога, что от Смолокурни из леса идет, тоже указана. Значит, поворачиваем». Привстав и натягивая поводья, я смог повернуть орешка вправо, никого не задавив, и мы свернули на дорогу к Смолокурне. Дед сделал так же. Мы проехали по дороге 150 метров, и я остановил свою телегу. «Нужно поговорить, да и малышню выпустить, давно в туалет просились». Дорога была пуста, видимо, беженцев она не интересовала, но, судя по свежим следам, сюда все же сворачивали одиночки и небольшие группы. Одна такая прошла 2 часа назад. Мужчина с явным косолапием, тяжеловесная женщина, и были следы груженного велосипеда. Видимо, скарб на нем перевозили. Закончив изучать следы, у меня это меньше минуты заняло, я сам сбегал в кустики и вышел к деду, который осматривал копыта одного из своих коней. «Подкова болтается. Кузнец нужен. Подковать. Если слетит, далеко мы не уедем». «У нас же молоток и гвозди есть. Временно сделаем, а в ближайшей деревне, где кузнец будет, перекуем», — ответил я. «Да, тогда задержимся здесь», — разъебаясь, кивнул дед и, осмотревшись, спросил. «А сюда чего свернули? Видно, что тут мало кто ездит». «Я по карте посмотрел. Дорога на Смолокурню идет, потом от нее к опушке леса и дальше к ближайшей деревне. Там проселочными дорогами 2 дня и свернем на трассу, что к Москве ведет. Вот потом ориентироваться будет сложнее. Карта трофейная заканчивается. А здесь все тропки указаны. Идти же по большаку с беженцами я не хочу. Пугает, что немцы могут повторить налет, а у нас малые». «Это да. Дюже много танков немцы на дороге побили. Наверняка разведка донесла. Иначе откуда они узнали, что танкисты именно тут окажутся? Может быть, может быть. Рассеянно пробормотал дед и направился за инструментами. Мы поправили подкову, чтобы не бултыхалось, и проверили их у остальных. У Орешка, оказалось, тоже одна имела люфт, и ее подбили. Видимо, пока преодолевали дороги в дождь, подковы и ослабли. Заодно почистили их. Пока дед убирал инструмент, я осмотрелся. Малые поодиночке тянулись из кустиков. Только что Димка вышел, подтягивая штаны и отряхивая на ходу босые ноги, явно во что-то вляпался. Вернулась мама и, забрав у бабушки Кирюшу, отправила ту оправиться. Вот тут Илуша ко мне выскочила с большими глазами. «Сашка, там воняет, как тогда, где машины бомбленые были». «Трупный запах чувствуется, слабый», — пояснила вышедшая следом Марина. «Ясно», — насторожившись, кивнул я и коротко крикнул. «Деда!» Тот меня понял, вооружился берданкой и стал поглядывать по сторонам. Я проверил свой пистолет, о нем уже все знали, сунул сзади за ремень, не досылая патрон. Нужно сделать кобуру, а то неудобно. Пистолет был неплох. Мне и в прошлой жизни доводилось из такого изрядно пострелять в тире, так что опыт имелся. Единственное, предохранителя не было, и при сильной встряске мог произойти случайный выстрел, а отстрелить себе что-то важное мне как-то не хотелось. Так что проявлял осторожность, приводя оружие в готовность перед самым боем, но не ранее. Прихватив из своей повозки мелкокалиберную винтовку, я скользнул в лес, внимательно поглядывая по сторонам и себе под ноги. За деда и семью я был спокоен. Дед был вооружен не только берданкой. Откинь брезент по краю, и там лежит снаряженный МП, из которого можно создать неплохую огневую завесу. Проще говоря, прострочить подозрительные кусты. Деда я научил использовать оружие. Все же бывший артиллерийский унтер, человек технически образованный, указал ему на слабые места в оружии, так что все магазины у него были снаряжены не полностью, на две трети, чтобы пружина в магазинах не ослабла. Найти место преступления мне удалось, используя не только обоняние, но и по следам. Я пробежался по ним, выйдя на дорогу метрах 80 от телеги. Даже Марине помахал, чтобы ждали меня на месте, мол, сейчас вернусь. Закончив с осмотром, я вернулся к нашим. «Ну что там?» — спросил дед. «Отойдем». Несмотря на неудовольствие остальных, активно греющих уши, мы все же отошли. Девчонка там, лет 15 вроде. Сложно сказать, трупные пятна. Целый рой мух поднялся, когда я подошел ближе. Беженка вроде. Дня 4 лежит. Следы дождь почти смыл, но кое-что читается. Пятеро их было. Отловили ее, видимо, когда она свернула на эту дорогу. Насиловали долго. Если бы не дождь, там вокруг все в крови было бы. Потом мучили. Долго и с фантазией. Суки. Даже головешками от костра прижигали. Плохой смертью она умерла. Очень плохой. Я тело убрал в сторону. Под ним четкие отпечатки подошв троих. Я их запомнил, не спутаю. Остальные размыты дождем. Смог только разобрать, где ее схватили и куда ушли эти уроды. «Куда?» —